Глава 51. Стая. «Дар улья нельзя потерять, продать, пропить или подарить другому человеку», — заметки полковника. Поход продолжился. Теперь Рой старался контролировать себя. Тот срыв был спонтанным. Прежняя флегматичность и хладнокровие вернулась к нему. Однако он поймал себя на том, что стал таким же молчаливым и немногословным, как и в первые дни в улье. Теперь Рой смог оценить разницу между простым любителем и специалистом. Раньше он сам приходил в ярость, когда какой-нибудь посторонний человек искренне верил, что в проектировании ничего сложного нет. Бесило, когда подобные люди считали 5 лет этого обучения чем-то вроде лженауки, что, мол, ничего сложного в этом нет. Достаточно только пары линий, а всякая шероховатость, допуски, маркистали, расчеты, термическая обработка и прочее — так, чтобы пустить пыль в глаза. Подобные рассуждения сильно бесили еще когда он был простым наладчиком. А потом ярость стала заменяться привычной и ставшей постоянной флегматичностью. Апогеем его триумфа стал тот момент, когда бывший строитель-проектировщик сказал, что это все ерунда, и взялся очертить зубчатые колеса. Рой тогда пожал плечами и взялся за шестерни из другого проекта. Зубчатые колеса строителя после изготовления оказались негодными. Вместо эвольвентного зуба получился острый треугольный, как у фрезы, а шестерни Роя оказались идеальными. Тогда этот случай расставил все точки над «ё», и с этого момента Рой получил негласную поддержку начальника, с которым был в хороших отношениях, и дополнительное уважение. Этот случай с батей и мужиками расставил все точки над «ё» в их случае. Куда ему было до такого специалиста, как батя, который, должно быть, годами оттачивал такие науки, как стрельба и баллистика? Годами учился чинить и поддерживать в порядке оружие. То же самое можно было сказать о Ярле или Уайте. Здесь они были специалистами. Оружие было их полем боя. Флегматичность помогла успокоиться. Однако он стал замечать за квазом приступы мрачности и угрюмости. «Ну давай, расскажи, что с тобой?» — предложил он квазу, когда они остались наедине. «Знаешь, Рой, — начал тот, — жил один кваз. Он был недалекий умом, но сильный, честный и умел хорошо стрелять. А потом пришли и батя, и ярл. И оказалось, что все было зря. Сила теперь не нужна. Тяжелый груз могут тащить несколько человек. Не нужна винтовка. Батя запросто подстрелит мишень из пистолета. Но это ничего. Зачем переводить пули, если цель близко?» Квас помолчал. «И тут появился ярл. Умный, расчетливый. Черноволосый герой с суровым лицом и человеческой внешностью. С горечью», — сказал Квас. «Который может даже из мелкокалиберной винтовки убить тварь, просто попав в глаз, в ухо, в рот». Рой понимал, что чувствует Квас, и поэтому молчал. «Когда у меня были другие пальцы и другая морда, это мог сделать и я», — с той же горечью сказал Квас. «А теперь я не могу даже этого. И что мне теперь делать? Написать заявление по собственному? Забрать трудовую и уйти? Кому я теперь нужен? Зачем?» Рой несколько рассеянно похлопал его по плечу. «Зачем?» — просто сказал он. «Вдвоем мы прошли огонь, воду и медные трубы. Взять и разойтись просто от того, что кто-то лучше стреляет? Нет, этого не будет», — Квас помолчал. «Знаешь, Рой, — сказал он наконец, — было лучше, когда нас было только двое». «Ага», — согласился Рой. «Ладно, двинули дальше». Оба покинули одноэтажный коттедж, который служил им местом для переговоров, чтобы тут же увидеть троих убитых лотерейщиков и Уайта, скрывающего их споровые мешки. Судя по тому, что выстрелов не было слышно, а убиты все трое были в голову, поработал батя. «Только трое!» — радостно сказал Уайт. «В лёжках, которые ты указал, Рой!» Квас отвернулся. Рой промолчал. «Так, бойцы», — сказал Рой, — «нам осталось идти не так далеко. Около 30 километров. Сейчас уже темнеет. Поэтому отходим и устраиваемся на ночлег. Завтра делаем последний рывок». «Так точно!» — отрапортовал Уайт. И в этот момент далеко на западе что-то громко бабахнуло. Потом еще и еще. Рой среагировал мгновенно. «Батя, ты знаешь, что это за оружие?» «Артиллерийская мина. Стреляют из самоходного гранатомета в 5 или ближе километрах отсюда. «Собрать вещи! Уходим!» — рявкнул побелевший Рой. «Прямо сейчас! Быстрей!» Все трое мгновенно оказались на ногах и рванули вслед за Роем. Бег был такой, что закололо под ребрами. Через 3 километра Рой сбавил темп и остановился. «Отдыхаем 3 минуты, после чего снова бег!» «За нами?» — спросил Ярл. «Рой, да сейчас весь улей двинется к ним!» — пропыхтел Квас. «Вокруг нас никого выше лотерейщиков нет. Если лотерейщики наткнутся на нас, отстреляемся». «Нет», — отрезал Рой, — «не пойдут». «В чем опасность, сынок?» — спросил батя. «Если миномет, то это орудует бригада трейсеров, а они не стреляют из пушки по воробьям. Значит, там есть как минимум несколько руберов. И сейчас все подранки и просто те зараженные, которые что-то понимают, ринутся туда, где нет трейсеров, которые стреляют по ним. В пустые и полупустые кластеры. То есть в нашу сторону». Квас тихо охнул, понимая, что это значит. Остальным тоже не пришлось объяснять. «А теперь снова, пока дорога свободная, пока нет шушеры, вперед!» Бежать было тяжело. Особенно с рюкзаками и оружием. Хорошо было то, что в улье любой человек становится сильнее и выносливей. Рой знал, что если услышит звук крупнокалиберного пулемета или просто очереди, значит, трейсеры-загонщики близко, а зараженные еще ближе. Поэтому бежал, не останавливаясь. Бежали и остальные. За 3 рывка удалось пробежать около 10 километров. Рой чувствовал, что на большее не способен. Он остановился и глотнул живца. Остальные последовали его примеру. 15 километров между ними и зараженными. Не самая маленькая дистанция. Впереди был городской кластер, полный многоэтажек. Рой достал бинокль и глянул. Вроде бы все чисто. Однако что-то настораживало. И тут стало понятно, что впереди, за кирпичной аркой, между домами что-то мелькнуло, а затем, словно из ниоткуда, появился хищник. Словно с глаз сдернули какую-то пелену. Словно бы видел его, но не замечал, отводя взгляд. Словно это был какой-то морок. Огромное, массивное тело. Больше, чем у человека. Больше, чем у медведя. Больше, чем у кусача. И даже больше, чем у рубера. С такими габаритами чудовище могло легко откусить голову человеку, сунув ее в пасть, или обхватить тело одной рукой. Мощь просто ужасала. Огромные когти. Пасть, полная острых зубов. Тонна мышц. Тело, закрытое броней. Рой никогда не видел этой твари, но сразу понял, кто перед ним. «Олитник». Тихо выдохнул Квас. И тут же из соседних кварталов раздалось урчание, рык, рев. Зараженные, скрытые углами зданий, выходили не таясь. Слева, справа. Толпы безмозглых бегунов, подпрыгивающие в нетерпении лотерейщики, цокающие по асфальту топтуны. Даже неторопливый, обманчиво медлительный кусач. Стая или ее остатки, которая, удирая от элитных трейсеров с их минометами и крупнокалиберными пулеметами, примчалась сюда, по пути собирая за собой хвосты из бегунов и джамперов. Хитрый и умный элитник уцелел и нашел хитрую и менее опасную добычу. «Гра-а-а!» — взревел элитник. «Гра-а-а!» — взревела стая и бросилась вперед.